Налетчик дал женщине, управляющей, 25 секунд на то, чтобы открыть банкомат, а сам в это время приставил винтовку к голове одной из служащих и заставил ее говорить вместо себя «Угу!». А когда ворвался в банк, молол все ту же чушь по-английски. «Это ограбление, никому не двигаться!» — прозвучало у них за спиной в сопровождении короткого отрывистого смешка. «Право, весьма любезно, что ты все же сумел выбраться, Холли!» «Ох, неужели в ванной поскользнулся?» Харри одной рукой поднес зажигалку к своей сигарете и прикурил, а другой одновременно протянул пачку Иверсону. Тот покачал головой. «Дурная привычка, Холли». «Верно», — откликнулся Харри, пряча пачку Кэмела во внутренний карман. «Никогда не предлагай свои сигареты джентльмену, исходя из того, что он курит собственные. Бенджамин Франклин». «Правда?» Иверсон старательно делал вид, что не замечает ухмылку Вебера. «Успел поднабраться, а, Холли?» «Ну, теперь тебе ясно, что наш грабитель нанес новый удар. В точности, как мы и предполагали». «И откуда ты взял, что это именно он?» «Полагаю, ты видишь, что это точная копия ограбления банка Нордеа в Букстадвейн». «Разве?» — Харри глубоко затянулся. «В чем же сходство?» На мгновение взгляды Иверсона и Харри скрестились. Сверкнул крокодилий оскал. «Управляющая оказалась расторопной», — вмешался Вебер. «Ухитрилась опорожнить банкомат за 20 секунд». «Так что никаких жертв, никаких убийств», — подхватил Иверсон. «Что, разочарован?» «Нет», — ответил Харри, выпуская сигаретный дым из ноздрей. Порыв ветра тут же развеял его, не оставив и следа. Туман в голове, однако, рассеиваться не собирался. Услышав, что кто-то вошел, Халварсон отвлекся от Сильвии. «Высокооктановый эспрессо, пронто!» — буркнул Харри, плюхаясь в кресло. «С добрым утром, босс!» — откликнулся Халварсон. «Паршиво выглядишь!» Харри уткнулся лицом в ладони. «Ни черта не помню, что было вчера вечером. Не знаю, что именно я пил, но, клянусь, никогда больше этой дряни в рот не возьму». Посмотрев на коллегу в щелку между пальцами, он увидел, что тот всерьез озабочен. Лоб прочертила глубокая морщина. «Да расслабься ты, Халварсон, это просто несчастный случай. Сейчас я трезв, как стеклышко». «Так что же все-таки случилось?» «Судя по содержимому желудка, я пообедал со старым приятелем. Несколько раз звонил, чтобы получить подтверждение, но она не отзывается». «Она?» «Да, она». «Может, жестокие полицейские игры?» — осторожно поинтересовался Халварсон. «Займись-ка лучше кофе», — хмуро посоветовал Харри. «Просто старая пассия, все было абсолютно невинно». «Откуда ты знаешь? Ведь ты же ничего не помнишь». Харри пощупал небритый подбородок. Вспомнилось, как некогда Анна говорила, что умела лишь служить катализатором тех пристрастий, которые уже имеются. Не очень-то это успокаивало. В памяти понемногу начали всплывать отдельные детали. Черное платье. На Анне было черное платье. Он лежит на лестнице. Какая-то женщина помогает ему подняться. У нее лишь половина лица, как на одном из портретов Анны. «У меня часто бывают провалы в памяти», — сказал Харри. «Это еще не худший вариант». «А с глазом что?» «Наверняка стукнулся о кухонную полку, когда вернулся домой, или что-то в этом роде». «Не хотелось бы тебя расстраивать, Харри, но это выглядит посерьезнее, чем какая-то кухонная полка». «А что?» — сказал Харри, обеими руками принимая чашку кофе. «Разве я выгляжу расстроенным? В пьяном виде я дерусь только с теми, кто мне и по трезвяку не нравится. Кстати, Мюллер просил тебе передать, что, похоже, все образуется, вот только не сказал, что именно». Харри сделал глоток эспрессо, несколько мгновений подержал кофе во рту и лишь затем проглотил. «Ладно, Халварсон, успокойся, не бери в голову». Новое ограбление подверглось детальному разбору на совещании следственной группы, которое состоялось тем же вечером в здании управления полиции Осло. Дидрик Гудмундсон доложил, что с момента, когда сработала сигнализация, до прибытия полиции прошло 3 минуты. Однако налетчик уже успел покинуть место преступления. Немедленно было образовано внутреннее кольцо оцепления. Патрульные автомобили перекрыли все близлежащие улицы. Вслед за этим в течение 10 минут было организовано и внешнее кольцо. Перекрыты важнейшие транспортные магистрали. Шоссе Е-18 у Форнебю, третье кольцо близ Улливола, Тронхемсвейн, возле актерской больницы, Гринивейн вблизи Рюа и перекресток на площади Карла Бернера.